Глава 26. Преисподняя. На том стою, и не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь. Мартин Лютер. Защитная речь на немецком конгрессе в Вормсе. Под желобами Яб и Палау. Она гналась за человеком уже 3 дня. Понять его было так же трудно, как спускаться извилистыми путями в великую бездну. Человек хромал. У него была рана. И, наверное, не одна. И еще он все время боялся. Правда ли он хотел убежать? Она плохо знала повадки людей. В те короткие минуты, когда он что-то делал, она видела, что он сообразительнее своих собратьев. Просто он, видимо, выдохся. Впрочем, долгий путь утомил и ее. Она полизала стену там, где человек прислонялся, и его вкус придал ей решимости. Она мало о нем узнала, но была голодна, а вкус его пота неожиданно оказался очень заманчивым. И она подчинилась желудку. Пора убивать. Расстояние между ними постепенно сокращалось. Чтобы догнать человека, хватило 1 дня. Девушка держалась поодаль, чтобы не спугнуть его. Много ведь ходит охотничьих баек о зверях, которые с испугу шарахались в какую-нибудь пропасть, откуда их уже не достанешь. К тому же незачем гонять его попусту. От этого на нем станет меньше мяса, а она уже привыкла считать его мясо своим. Так они добежали до узкой щели. Каменные глыбы почти полностью завалили проход. Человек озадаченно топтался у груды камней, глядя на лаз у себя под ногами. Потом опустился на колени и полез. Девушка метнулась вперед, чтобы успеть разрубить ему сухожилие, однако человек, словно догадавшись, быстро подтянул ноги. Она опустила нож, припала к земле и, ориентируясь по звуку, стала ждать, пока он заползет глубже. Наконец все стихло, и она, встав на четвереньки, полезла в щель. Камни, отполированные проходившими здесь хейдлами и животными, были скользкие и гладкие. Она гордилась, что ползает почти так же быстро, как бегает. В детстве она всегда побеждала в гонках по таким вот узким лазам. Этот проход оказался длиннее, чем она думала, но и не таким, чтобы пришлось ползти несколько дней. Рассказывали о таких лазах всякое. Страшная история о том, как целое племя ползло и ползло вот так один за другим, только для того, чтобы обнаружить ноги мертвеца, закупорившего лаз. Хотя сейчас беспокоиться не о чем. Для тупика тут слишком много живых запахов. Лаз еще сузился. Тут оказался очень неудобный поворот вбок и вверх. В таких поворотах нужно быть гибким, как змея. Ей часто приходилось сталкиваться с такими испытаниями. Одно непродуманное движение, и можно вывихнуть плечо или колено. Девушка была маленькая и гибкая, но и ей пришлось 2 раза остановиться, прежде чем она поняла, как правильно двинуться. Она ползла лицом вверх, удивляясь, что крупный человек проделал это с такой легкостью. Девушка выбралась из лаза, держа перед собой нож, и уже остановилась на ноги, когда он прыгнул откуда-то сверху. Он накинул ей на шею веревку и потянул. Она махнула позади себя ножом, но человек уперся ей коленом в спину и заставил лечь. Быстро и туго связал ей запястья, примотал локти и крепко затянул веревку. Это заняло 10 секунд, и произошло в полном молчании. Только теперь стало ясно, кто за кем охотился. Слабость, хромота, страх — все оказалось хитростью. Он изобразил растяпу, а она поверила. Девушка завопила от ярости и тут же почувствовала во рту веревку. Человек закончил связывать и заткнул ей рот. Она подумала, что, быть может, это Хейдл, испорченный человеческими болезнями. Потом при слабом свечении камня разглядела, что он и вправду человек, и действительно ранен. Судя по меткам на теле, он когда-то был пленником, и девушка сразу поняла, кто это. Она знала его по легендам как отщепенца, который причинил много зла ее народу. Его все знали. Его боялись и презирали. Его считали дьяволом, и его историю рассказывали детям как пример подлости и предательства. Человек заговорил с ней на ломаном языке хейдлов. Она едва поняла его шипение и щелканье. Произношение у него было как у дикаря, а вопрос он задал совсем глупый. Если она правильно поняла, предатель хотел узнать, где находится сердце их страны. Она встревожилась. Новых бед ее народ не вынесет. Человек махнул рукой в том направлении, в котором они шли. Думая, что он заблудился, и надеясь запутать его окончательно, девушка спокойно показала в другую сторону. Он понимающе улыбнулся и похлопал ее по щеке, с явной издевкой, прибавив что-то на своем дурацком языке. Затем потянул за веревку, и они двинулись дальше. За все время своего плена у солдат девушка ни разу по-настоящему не беспокоилась. Она находилась одна среди людей, а это все равно, что превратиться в собственную тень. Ведь ее жизнь — часть жизни Сангха, общины, а вне Сангха она словно и не жила. Вот так. Теперь страшный враг хочет вернуть ее к жизни, ведет к народу и хочет принести вред ее Сангха. А это хуже, чем тысяча смертей.